Она говорила, что в библиотеке у Димитрова было более 3000 книг на разных языках. Труды Маркса и Энгельса, сочинения Ленина, статьи и речи видных деятелей международного рабочего движения, в том числе и самого Димитрова, книги болгарских писателей Ботева, Елен-Пелина, Караславова, русских, Льва Толстого, Максима Горького, Владимира Маяковского, Михаила Пришвина, Александра Фадеева, Михаила Шолохова. Раскрыла Шуркова как-то роман Чернышевского «Что делать?» и удивилась. Он весь в пометках, сделанных Димитровым. Поняв ее вопросительный взгляд, Георгий Михайлович сказал: «Это моя любимая книга. Она придавала мне силы в революционной борьбе». Труды Ленина занимали у Димитрова самое видное место. Он нередко говорил Шурковой: «Пожалуйста, сочинения Владимира Ильича держите у меня под рукой. Я обращаюсь к ним ежеминутно». Как-то она готовила справку на новые книги, поступившие на имя Димитрова. В это время он читал «Майн кампф» Гитлера. Потом отложил книгу в сторону и воскликнул: «Ишь ты, в Наполеоны метит! Весь мир хочет прибрать к рукам! Не стал бы я читать книгу этого мракобеса, но врагов ведь надо хорошо знать». «Георгий Михайлович свою квартиру превратил в рабочий кабинет», — рассказывала Софья Александровна. У него часто бывали его соратники и друзья по международному коммунистическому движению: Клемент Готвальд, Пальмира Тольятти, Долорес Ибарури и другие. «В то время я уже бывала в семье Буденных, и Димитров нередко спрашивал, как самочувствие Семена Михайловича, просил передать ему привет. Однажды он вернулся с какого-то заседания и весело сказал: „Сегодня я лично пожал Буденному руку. Он так влюблен в Красную Армию, что и дня не мог бы прожить без нее“. Еще я заметила, что Георгий Михайлович был чутким к горю других. В 43-м году, накануне октябрьских праздников, у меня умерла сестра. А вскоре пришло известие о гибели на фронте двух братьев. В моем горе меня всячески поддерживали Димитров и его жена Роза Юльевна. Мне захотелось хоть как-то отблагодарить Димитрова за его доброту. Что я сделала? Фотокарточку, которую мне подарила жена Димитрова, на ней был запечатлен Георгий Михайлович с супругой, я отдала художнику Притуляку и попросила, чтобы он сделал большой портрет. Художник работал долго, портрет получился хороший, как будто писали с натуры. Я и подарила его Розе Юльевне. В тот же день Димитров подарил Шурковой свою фотокарточку с надписью. 13 марта 1974 года «Правда» сообщила о том, что в фондах Музея революции обнаружена любопытная брошюра на немецком языке «Грибной спорт». Она умещается на ладони. На обложке кирпичного цвета надпись «Лейпциг, 1914 год». Книжка оказалась секретом. Первая страница и несколько строк на второй посвящены грибному спорту. Но дальше совсем другое содержание. Текст брошюры Димитрова «Единство международного пролетариата. Веление современности». Так, в 1937 году, когда Димитров находился в Советском Союзе, немецкие коммунисты нелегально издали работу выдающегося революционера Ленинца. Несколько экземпляров этой брошюры было тайно переправлено автору в Москву, пояснила Софья Александровна. Книжка с секретом вошла в личную библиотеку Димитрова. Недавно мне вновь довелось побывать у Софьи Александровны. Рядом с фотографией Димитрова я увидел штампик, которым она помечала книги Георгия Михайловича. Библиотекарь Димитрова. «Это очень дорогой для меня сувенир, и я бережно храню его», — сказала Софья Александровна. Димитров владел 12 языками. По-русски он говорил свободно, правда, некоторые сложные слова произносил с акцентом. Димитров свободно беседовал с руководителями многих коммунистических партий, которых нередко принимал у себя на квартире в Москве или на даче. В работе он был неутомим, особенно в годы Великой Отечественной войны, когда необходима была исключительная сплоченность зарубежных компартий, их солидарность. Он писал статьи, вел регулярные передачи по радио на Болгарию. Многим запомнились его взволнованные статьи, напечатанные в «Правде», в сентябре и декабре 1943 года. «Куда идет Болгария» и «Кризис в Болгарии». В июне 1943 года президиум исполкома Коминтерна